Глава 4. Михаил смолчал, только кивнул нехотя. Азазель не хочет вести его к себе, что и понятно. А в бар так в бар, демону виднее. Он здесь жил неизвестно сколько дней, недель, а то и лет. «Сири», — сказала Азазель, — «давай по дороге в бар. Только в бар, а не в бордель, а то тебе все время что-то чудится». Автомобиль на ближайшем перекрестке резко свернул. Пронесся по переулку, затем выкатил на параллельную улицу и погнал по ней, останавливаясь только перед красным огнем светофора. «Вообще-то», — сказала Азазель, с таким самодовольством, что даже щеки округлились, — «можно сказать, я тебя спас. Разрешаю в благодарность хоть и не целовать меня ниже спины, как стоило бы, но должок припомню. В общем, всплеск многие ощутили, это точно, но из людей никто не увидел и не увидит». Михаил вздохнул с облегчением. «Сволочь ты! Но хорошо, что сумел!» «Трудно тебе придется без меня», — заметила Азазель. «Ты же не знаешь реалий!» «Не придется», — ответил Михаил сурово. «Забираю тебя через неделю и возвращаемся обратно». Азазель вздохнул. Лицо его помрачнело. «Воля твоя! Мне казалось, все же задержишься дольше». «Зачем?» Азазель пожал плечами. «Ты уже понимаешь, я здесь не один». И еще больше сбежавших из ада. Но, на мой взгляд, хуже всех все же нефилимы. Михаил дернулся. «Нефилимы? Разве Творец не стер их всех с лица земли всемирным потопом?» «Стер», — подтвердила Азазель. «Но ты же помнишь, откуда взялись те существа?» «Ну вот тебе и ответ. Даже ты можешь понять при некотором усилии мозговых бицепсов». Автомобиль начал сбрасывать скорость и красиво подкатил к бордюру. Михаил отстегнул ремень, но прежде чем выйти, поинтересовался. «А как ты сделал, что никто не увидит?» Азазель фыркнул. «Да способов десятки. Просто вырубил подачу света во весь дом». «Света?» «Электричество», — уточнила Азазель чуточку раздраженно. «Простой народ называет его светом. То есть молится за победную поступь прогресса. В полдень есть свет или нет, не так важно для освещения, но камеры отключаются». «Сири, вон к тому бару, сама выбери место поближе ко входу. Можешь на служебную, штраф уплачу». Михаил поинтересовался. «Штраф? Это значит, нарушаешь?» «По мелочи», — заверила Азазель. «Кстати, Михаил, там наверху мое имя не упоминай, ладно?» Михаил ответил с легким презрением. «Да, конечно. Хотя не понимаю, это же небесного ангела поймали на преступлении. Почему тебе не понаслаждаться, что приложил руку к его низвержению в ад?» Азазель ответил с некоторой запинкой. «Да просто. Не упоминай, вот и все. Считай, что я как бы скромный, красивый, нарядный и такой весь из себя скромняга». Когда вышли, Азазель через пару шагов скинул руку над головой, раздвинул пальцы и сделал в воздухе короткий и по-азазелевски небрежный жест. Михаил оглянулся. Автомобиль Азазеля пискнул, мигнул фарами, внутри него свет сменился тьмой и весь затих так, словно умер. «Это что было?» — спросил Михаил настороженно. Азазель вздохнул. «Ты когда последний раз был на грешной земле?» «Она всегда грешная». «Не виляй», — сказал Азазель раздельно и четко. «Когда был на земле в прошлый раз?» «Недавно», — ответил Михаил, — «во времена императора Трояна». «А-а-а», — сказал Азазель с сарказмом. «Ты прав, это же прямо вчера, а то и сегодня утром, если по галактической шкале. Вот если бы во времена Цезаря или когда Рем убивал Ромула...» Михаил нахмурился. «Этот грешник упивается своим превосходством, даже забыл, что через 7 дней ему либо в ад, либо предстанет перед небесным судом из суровых и непорочных ангелов, у которых не бывает снисхождения к провинившимся». «Изменилось много», — согласился он. «Города стали огромными, колесницы бегают без лошадей». Азазель прервал. «Это все ерунда. Увидишь, как изменилась мораль. Хочу посмотреть, как тебя перекорежит. От счастья, разумеется. Мечты сбываются. Мужские мечты. Правда, женские тоже. Только женщины еще не сообразили, что их бесстыдно надули». «Ты о чем?» «Увидишь», — пообещал Азазель. У входа толпятся группы веселой, хохочущей, беспечной молодежи. На них двоих почти не обратили внимания. Только 2-3 женщины оглядели с ног до головы оценивающе, но ничего не сказали, продолжая щебетать между собой на своем птичьем языке. Михаил прошел вслед за Азазелем под светящейся аркой в зал, где столиков совсем немного. Пространство отдано под танцы. Только под дальней стеной длинная барная стойка с высокими табуретками с этой стороны, а с той жонглируют бутылками высокий и картинно-мускулистый бармен с голыми плечами, где замысловатое тату в виде драконов уходит далеко под одежду. Азазель повел к стойке бара. Михаил сел по его жесту. Бармен взглянул с вопросом в глазах. «Два Манхэттена», — сказал Азазель. «Я консерватор. Михаил, не раздумывай, пока отравить тебя не в моих планах». «У тебя есть на меня планы?» «Еще бы!» — сказала Зазель обиженно. «Как и на мировое господство. У меня на все есть планы, как вон на тех двух цыпочек. Как они тебе?» Михаил залпом выпил коктейль. Бармен по знаку Азазеля тут же начал готовить снова. Уже что-то попроще. И, судя по виду Азазеля, покрепче. «Не интересуюсь», — ответил Михаил сухо, даже не посмотрев в ту сторону. «Это зря», — сказала Азазель. «Тогда, может, возьмем с собой пару сосудов нечистот?» Михаил поморщился. «Женщин, что ли?» «Ну да», — сказала Азазель проникновенно. «Учитывай, ты теперь в теле человека, а судя по его характеристикам, он был достаточно активным и в этом плане». «Ни за что!» Азазель пожал плечами. «Дело твое, но у тела свои запросы. Ты, конечно, победишь, но столько сил потратишь, что, мама, не горюй». «Уговорил?» «Нет», — отрезал Михаил. «А этот скверный напиток я глотаю для того, чтобы доказать тебе. Мне эти соблазны неинтересны». Бармен отвернулся, пряча усмешку. Азазель наклонился к уху Михаила и сказал тихонько, указывая взглядом на девушек поблизости. «А давай, чтобы тебе стало стыдно, скажу, что вон та с рыжими волосами, которую ты назвал сосудом греха и порока, работает в двух местах, чтобы содержать прикованную к постели престарелую бабушку, а еще на ее попечение младший братишка, за которым она присматривает и которого воспитывает в спортивно-милитаристском духе». Михаил буркнул. «А родители?» «Отец то ли бросил давно, — пояснила Зазель, — то ли его и не было официально. Мать спилась, за воровство попала в тюрягу. Вот девочка и крутится изо всех сил. За месяц это у нее первый выходной. Подружки вытащили в бар, где сами тусуются каждый вечер». Михаил сказал упрямо. «Но это распутство. Гнусно и мерзко. Вот так следовать зову презренной плоти». Азазель сказал со вздохом. «Михаил, люди всегда боролись с зовом плоти. Как-нибудь прочти о великих аскетах. Всю жизнь боролись и побеждали, побеждали, побеждали. Правда, ничем другим не занимались, потому что бороться с зовом плоти очень трудно. Он никогда не умолкает и не сдается. Но боролись и побеждали». «Так это прекрасно. По этому пути и нужно было». Азазель поморщился. «Погоди, ты не понял, они больше ничего не делали. В конце концов, другие люди нашли путь поумнее, чтобы не бороться изо всех сил, причем постоянно бороться. Додумались поддаваться зову плоти, а потом, насытив ее, занимались делом. Сейчас вообще зов плоти ничего не стоит, представь себе. Насытить легко и просто, а потом можно с чистым разумом решать дифференциальные уравнения и читать критику чистого разума Гегеля». Михаил сказал с великим отвращением. «Это еще хуже. Я понимаю, человек слаб и может поддаться зову плоти, но затем должен быть полон стыда, раскаяния и отвращения к себе за такое падение». «Да брось», — сказала Зазель, — «как будто у него дел больше нет. Работать надо, а не... Сейчас поддаться зову плоти совсем не стыд и не преступление, а мелкая физиологическая необходимость, вызванная некими процессами в организме, настолько мелкая, что ей совсем не придают значения, что так хорошо для мира и прогресса в технологической сфере». «Почему в этой сфере?» «Самое важное», — ответила Зазель, — «потом как-нибудь объясню. А сейчас нам нужно выпить еще и снять баб». «Ни за что», — отрезал Михаил. Он повернулся спиной к женщинам, но не помогло. Через пару минут с другой стороны подошли две молодые яркие, как тропические бабочки. Роскошные. На Михаила пахнуло волной изысканных духов. «Мальчики», — прощебетала одна, — «не хотите купить дамам по коктейлю?» «Нет? Ну тогда мы вам купим». «Но за это изнасилуем», — пообещала ее подруга, с виду совсем юная и ярко накрашенная. «Но так, понемножку, вы же слабенькие». Михаил молча встал и направился к выходу. Азазель сказал со вздохом. «Ревнует. Но как-нибудь в другой раз. Обещаю». Он догнал Михаила уже на улице. Автомобиль ожил, мигнул фарами и, подкатив ближе, распахнул обе дверцы.